«Нет, вы мне сначала скажите, вы Аньку подозреваете или нет?» «К сожалению, подозревать приходится всех, кто так или иначе имеет отношение к этой смерти». «Ну да, понятно. То-то я смотрю, она бродит по дому как тень. А раньше она с ребятами возилась. Так возилась, что в доме стулья плясали и лампы качались. Я их как-то в угол всех четверых поставил. Мальчишек в тот, девчонок в этот». И Михаил показал пальцем, кто в какой угол был поставлен. «А теперь бедняга точь-в-точь последняя туча рассеянной бури». Он как-то сразу сник и замолчал. «Миша, а вам, я смотрю, совсем не безразлична Анна Юрикова?» «Как она может мне быть безразлична, если я влюбился в нее еще на приемных экзаменах в музыкальную школу? Такая рыжая, такая смелая девчонка. Всех привели родители, а она пришла самостоятельно и заявила: «Я хочу научиться петь громче всех». Знаете, кем была Анькина мать? Приемщицей белья в прачечной». «Это что-то не очень престижное, да?» «На втором месте после дворничихи. Да еще и больная, туберкулез у нее был. Умерла она, когда Аньке было 17 лет. Она в это время как раз в университет поступала». «И поступила? А вы говорите?» «Хм, я ничего не говорю, Мишенька, я вас слушаю». «Так я ж там не был, в этой вашей Германии. Елизавета Николаевна, она мне ничего не рассказывает. Она вообще молчит, как рыба об лед. И с детьми почти не общается, они чувствуют беду и сами ее сторонятся. В первый раз я такую Аньку вижу». «Миша, мы с вами так давно знакомы и доверяем друг другу, правда?» «Истинная правда, Елизавета Николаевна». «Так вот скажите мне, как старому другу, можете вы со всей уверенностью сказать, что Анна Юрикова ни при каких обстоятельствах не могла быть замешана в убийстве Натальи Каменевой?» «В убийстве? Да вы что, Елизавета Николаевна, Анька убийца? Ч, надо такое выдумать». «А ради любимого человека? Способна ли она так возненавидеть человека, чтобы пойти на все? Из ненависти? Нет. А вот из любви... Ой, она так давно любит этого Каменева. А такая любовь — это ведь что-то вроде психоза. Анька еще в Ленинграде на нем свихнулась. А сейчас я просто не узнаю ее. Но ведь смерть Натальи — это же самоубийство, разве нет? А если это убийство? Можете вы мне поручиться, что Анна Юрикова к этому не причастна?» «Я Анну очень люблю, но лгать я вам не стану, Елизавета Николаевна, не знаю я». «И не надо. И говорить мне больше тоже ничего не надо». Темные глаза Гранатова наполнились слезами, он опустил голову, чтобы скрыть их. Апраксина подошла к нему и погладила склоненную голову. «Ах, Миша, Миша, ну почему тебе так не везет с женщинами?»